и о роспуске Палаты общин. Наконец, октября 1924 года были назначены внеочередные выборы. Лейбористы выступали под лозунгом «Мы были в правительстве, но не у власти». Они заявили, что не могли выполнить своих обещаний потому, что не имели в парламенте абсолютного большинства. Консерваторы пустили в ход все средства для того, чтобы победить. За несколько дней до выборов они опубликовали подложное письмо Коминтерна, в котором якобы излагались указания Коминтерна английским коммунистам, как организовать восстание в Англии для свержения власти буржуазии. Консерваторы использовали эту фальшивку для запугивания мелкой буржуазии красной опасностью и достижения победы на выборах. В начале ноября к власти пришло консервативное правительство Болдуина. Всеобщая стачка и стачка горняков 1926 года. Буржуазия перешла в общее наступление на рабочий класс, причем первый удар был направлен против горняков, одного из передовых отрядов английского пролетариата. Угольная промышленность переживала глубокий кризис. Стремясь снизить себестоимость угля и одновременно повысить его конкурентоспособность на мировых рынках, шахтовладельцы систематически снижали заработную плату и увеличивали рабочий день. В апреле 1925 года они объявили о своем намерении с 1 августа снизить заработную плату горнякам на 10% и увеличить рабочий день на 1 час. Шахтовладельцы грозили локаутом в случае отказа принять их условия. Это вызвало огромное возмущение пролетариата всей Англии. Компартия призвала рабочих поддержать горняков и объявить всеобщую стачку. Лозунг всеобщей стачки становился все более популярным. Крупнейшие трейд-юнионы горняков, транспортников, машиностроителей и железнодорожников заявили, что 1 августа они начнут забастовку. Буржуазия вынуждена была отступить. 31 июля, в пятницу, правительство предоставило шахтовладельцам субсидию, и они отменили локаут, согласившись выплачивать горнякам прежнюю зарплату. В честь достигнутой победы рабочие назвали этот день «Красной пятницей». Правительственная субсидия позволила выплачивать прежнюю зарплату в течение 9 месяцев. За это время правительство и шахтовладельцы подготовились к борьбе. Промышленные центры были наводнены войсками и полицией. Создавались отряды штрейхбрехеров. 30 апреля 1926 года владельцы шахт объявили об увольнении всех горняков, не согласных на снижение заработной платы. Шахтеры ответили на это забастовкой, которая переросла во всеобщую стачку английского пролетариата. Общее число ее участников достигло почти 6 миллионов человек. Это было величайшее в истории Англии выступление рабочего класса. Заводы и фабрики не работали. На железных дорогах остановилось все движение. Почти прекратилась подача электричества. Рабочие начали создавать забастовочные комитеты и советы действия, которые в ряде городов организовали отряды рабочей самообороны, выдавали пропуска на движение транспорта и так далее. На улицах можно было видеть грузовики с красными плакатами и надписью «С разрешения совета действия, с разрешения стачечного комитета». Всеобщая стачка все больше принимала политический характер. Коммунистическая партия с самого начала выдвинула лозунг «Ни пенса из зарплаты, ни секунды к рабочему дню». Она призывала расширять борьбу и добиваться победы. Но предательская политика правого руководства трейд-юнионов обрекла забастовку на неудачу. Документы. Боевой призыв Компартии Великобритании. Из манифеста Компартии от 6 мая 1926 года. Сражайтесь, чтобы победить. Рабочие Британии. Вы начали всеобщую стачку в широком масштабе,